Новая работа в инвалидном лагере. Для лечения цунги нам давали отвар из хвои. Для сбора хвойных игл была создана команда из 50 инвалидов, куда вошел и я. Была определена норма – 20 килограммов игл. Очень немногие могли выполнить ее. В зависимости от выполнения нормы выдавалось питание. Тот, кто выполнял норму на 50%, получил питание по 6-й категории, то есть обрекал себя на голодную смерть. Хвойные деревья были невысокие, и это облегчало сбор иголок. А я умудрился срывать иглы только с верхушек. Они были тяжелее, и потом я выполнял норму на 100% и даже больше. А те, кто работал лениво, терял время на разговоры, умирали с голоду. Зимой эта работа облегчилась тем, что иглы отрывались легко, так как были мерзлыми. И я выполнял норму до 200%. В дополнение к пайку первой категории мне выдавали 50 рублей деньгами, на которые я мог купить 1 кг хлеба в день, немного сахара и масла в лагерной лавке. Мое имя поместили на красной доске как стахановца. Это впоследствии помогло мне освободиться из ссылки, а точнее, от дополнительного срока, что часто практиковалось в то время. В инвалидном лагере жили калеки, не способные ни к какому физическому труду. Это была не жизнь, существование в холодных палатках. Один черпак супа и 400 граммов хлеба – дневной рацион. Ежедневно от голода и болезни умирало 20-30 человек. Я прожил в этом лагере более 3 лет и настолько ослаб, что едва-едва мог ходить. И хотя желудок постоянно точил червь голода, в душе царили мир и покой. Мои трудности я нес во имя Господа, и в сравнении с его распятием они ничего не стоили. В соседней палатке жил один брат по вере. Он совершенно ослеп. Я часто заходил утешить его и говорил: «Не унывай, брат. Мы за наше страдание получим от Господа награду, если будем нести крест свой без ропота, а с радостью». О сатане я уже не раз сказал, что и с голодным желудком буду славить Господа, и он уже потерял на меня надежду и не искушал. Однажды летом я вышел на прогулку и вспомнил о своей семье, что не раз бывало. Если бы жена и дети встретились со мной в эту минуту, они бы меня не узнали, разве только по голосу. Так размышляя, я громко заплакал. Потом посчитал, что осталось быть в заключении 930 дней. Выживали. Темные тучи спустились надо мной. И тут же Дух Святой пришел мне на помощь и спросил меня: «Ты считаешь себя жалким, бедным, несчастным. Но если бы сейчас пред тобою предстал Сталин и сказал тебе: „Снимай свою одежду и дай ее мне, а взамен возьми мою, поезжай в Москву и займи там мое место. Я останусь в этом лагере вместо тебя на все 930 дней, но с таким условием, чтобы ты дал мне свою веру в Бога, а себе взял мое неверие. Согласен?“ И я, подняв руку, громко ответил: „Нет, никогда. Что же ты унываешь? Ты счастливее Сталина“, утешил меня внутренний голос. И я вспомнил СВ. Писание и сказал сам себе: „Ведь ты же наследник Божий, сонаследник Христу“, и расплакался. Не стыдно ли тебе? И я там же склонил колени и просил у Господа прощения за малодушные мысли. В этом лагере я встретил армянина-учителя. Когда я начал с ним разговор о Боге, он смеялся надо мной, но вскоре его перевели в нашу палатку и дали место рядом со мной. Я сразу же увидел в этом план Божий и продолжал свидетельствовать о своем обращении к Богу, о перемене жизни. Армянин слушал внимательно, а когда я начал ему объяснять духовную сущность человека и указал на законы природы, свидетельствующие о существовании Творца, он задумался и потом сказал: „Ты меня убедил. Отныне я верю в Бога и отдаю ему свою жизнь“. Однажды этот армянин так вдохновился в разговоре, что сказал: „Когда мы отсюда освободимся, я буду вашим помощником в проповеди Евангелия“. Но это не исполнилось. Он вскоре умер от обмораживания. Я побывал у него в больнице, армянин-санитар позволил мне, И там после краткой беседы он покаялся и на следующий день умер. В этом же лагере я встретил другого армянина. Оказалось, он не раз приходил на собрания, которые устраивались в нашем приюте, но стремясь получить высшее образование, он удержал себя от покаяния, чтобы это не было помехой для поступления в университет. После окончания его оставили на преподавательской работе в том же университете, но он не имел мира в душе и, ко всему прочему, был обвинен в троцкистском уклоне и осужден на ссылку. Теперь его мучили укоры совести, и он спрашивал меня, простит ли Господь мое отречение от него. Я привел ему ряд примеров из СВ. Писание напомнил об отречении Петра, о Божьем обещании простить каждого, кто исповедует свои грехи, и советовал ему покаяться. Слава Богу! Он согласился, обратился к Богу в молитве и получил радость спасения. Вскоре он умер с верой в Божие искупление. Другим арестантам я свидетельствовал о спасении и благодарил Бога, что он давал мне эту возможность, и в своем свидетельстве я получал духовную силу. Мы часто собирались армянской группой, где я пел христианские песни по-армянски и смело свидетельствовал о Господе. Лагерное начальство не придавало этому значения, считая нас так или иначе обреченными на смерть. В нашей палатке были также магометане. Они понимали по-турецки. Я им рассказывал истории из СВ. Писание. А после предлагал покаяться, указывая на Христа как искупителя от грехов. Они с интересом слушали меня. И только один Господь знает, какие плоды принесло то семя, которое я там сеял. До окончания срока заключения оставалось несколько месяцев. В это время в нашем инвалидном лагере открылась мастерская по изготовлению обуви из веревок. И хотя врач не позволял мне идти на эту пыльную работу, чтобы спасти мне зрение, но я с надеждой на Господа пошел, чтобы получать больше хлеба. Я начал работать в этой мастерской. За короткое время освоил данное ремесло. Стал перевыполнять норму и физически укрепился. Но вскоре часть нашего лагеря перевезли в один из сибирских лагерей, где также были организованы мастерские. Здесь нас поместили в бараках. Среди других была и мастерская по изготовлению обуви из веревок. Так как я был уже знаком с этим делом, меня назначили инструктором. Каждому заключенному была дана норма изготовить 1,5 пары обуви, но я придумал новые методы и начал изготовлять 4 пары. И когда я показал эту обувь нашему начальнику, он удивился и приказал выдавать мне по 900 граммов хлеба и обед первой категории. Таким образом я снова стал стахановцем и с каждым днем физически укреплялся. Изготавливаемая нами обувь предназначалась для красноармейцев-пограничников. На новом месте я чувствовал себя одиноким, ибо не имел верующих друзей, с кем можно было бы иметь духовное общение. Однажды я прошел в другие бараки с намерением прислушаться к разговорам людей и попробовать определить, кто из них верующий. Но мне не удалось найти никого, и я скорбел в одиночестве. Возвратившись в барак, я прилег на нары и, вздохнув, сказал громко словами одной нашей христианской песни: «Вот так и проходит наша жизнь, год за годом, день за днем». И вдруг в стороне раздался голос: «Мы к концу заботы идем. Вот последняя часть пробьет, и Он, Спаситель, придет». Вам, читатель, трудно представить мою радость, когда я услышал слова, которые являлись окончанием нашей христианской песни. Я сразу же подошел к этому человеку, вывел его во двор и спросил: «Вы, верующий?» «Да», — ответил он с радостью. Мы обнялись, расцеловались, как брат с братом, и ежедневно встречались, чтобы утешать друг друга.